641. В основании каждого существа заложено огненное творчество. Даже примитивные сознания имели понимание огня. Потенциал огня установлен как измерение прогресса. Каждая раса принимала огонь творческий, и потенциал творчества зависел от разбуженного сознания. Так каждая раса утверждала ступень своего развития. Огонь есть импульс жизни, импульс творчества, импульс устремления. Каждая сознательная устремленность даст духу познание своего потенциала. Каждая явленная пространственная мысль дает сознание духу. Потому, когда космос посылает человечеству свои дары, утверждается связь между магнитом и духом. Чуткость восприятия даст всем возможность приобщиться к космическому творчеству.